Итальяна принялась за одного из судовых офицеров. За все время плавания Мартелло ни разу не контактировал со стюардом, хранившим наркотики. Это было одним из правил работы. Что бы ни случилось, никто не мог заподозрить между ними ни малейшей связи. Почти все пассажиры, покидавшие судно в Марселе, были свободны в выборе – оставаться в каюте или тотчас сойти на берег. Половина первого. Мартелло оделся и бросил взгляд в иллюминатор. По чистой случайности его каюта оказалась с противоположной от пирса стороны. Он улыбнулся. Удача оставалась с ним до конца. Ввиду ночного прибытия суеты особой не было. Буксиры, сделав свое дело, ушли к другому причалу. Мартелло ненадолго задержался у иллюминатора. Суда, пришвартованные к противоположному пирсу, не подавали признаков жизни. В той части порта, где находился Тор Ярфальсен, не было вообще никакого движения. Невозможно представить более выгодной ситуации. Прошло какое-то время. Затем вдоль корпуса медленно прошел баркас. Едва слышно плеснуло кормовое весло. Конечно, матросы на палубе были слишком заняты, чтобы обратить внимание на такую скорлупку. Что до пассажиров, то они либо спали, либо готовились сойти на берег. Едва баркас остановился, два больших продолговатых мешка вывалились из иллюминатора один за другим, были ловко подхвачены на уровне воды и в ту же секунду исчезли под брезентом в глубине баркаса. Никакого окрика, никакого шума. Мартелло удовлетворенно смотрел на удалявшуюся лодку, скрывающуюся в тени корпуса соседнего корабля. Отныне Морфий был в надежных руках. Широко улыбаясь, он закурил сигарету и выпустил длинный клуб дыма. Табак показался ему вкуснее, чем обычно. Теперь ему оставалось только сойти на берег, как всякому порядочному пассажиру, каким он и являлся. Его багаж был готов. С портфелем в руке он покинул каюту и направился к салону. В обеденном зале стюарт болтал с розовощеким таможенником. Портовые службы делали все для удобства пассажиров. Чиновники разбрелись по судну, чтобы обслужить тех, кто желал покинуть судно, не дожидаясь утра. Мартелло высказал желание сойти на берег. Стюарт тут же отправился в каюту, чтобы забрать вещи. Занялись документами. Портовый чиновник пролистал паспорт мальтийца и поставил штамп. Таможенник ограничился беглым взглядом на содержимое портфеля, который мальтийц держал в руке, даже не удостоив вниманием два его чемодана. Традиционные конверты, предназначенные для прислуги, были розданы накануне вечером. Держа сложенную купюру номиналом кверху, Мартелло попросил стюарда отнести на причал его чемоданы, а сам вступил на трап. Труднее всего было поймать такси. Из-за позднего времени на стоянке не оказалось ни одной машины. К счастью, у дежурного на причале был телефон, и такси удалось вызвать. Когда Мартелло устроился на заднем сиденье, по его лицу нельзя было сказать, какие противоречивые чувства его сейчас раздирали. До сих пор все шло как по маслу. Но долго ли ему будет так вести? Пока ждали такси, ему бросились в глаза два болтавшихся поблизости типа, как ему показалось, с явным интересом приглядывавшихся к нему. «Куда вас отвезти?» «Вначале выедем из порта», — бросил Мартелло. «Там видно будет». Шофер, выругавшись, рванул с места. Сделав вид, что роется в карманах в поисках сигарет и зажигалки, Мартелло обернулся, чтобы взглянуть в заднее стекло. Метрах в 500 от них следом тронулся черный ДС.